Издательство «Эксмо», Анна Быкова, развивающие занятия ленивой мамы. Введение. Сегодняшние мамы и папы очень озабочены развитием своих детей. И это прекрасно. Они планируют отдать их сначала в продвинутый детский сад, потом в супершколу, в кружок, развивающий центр и далее по кругу. Но для развития не всегда нужны специальные пособия, специальные методики, специально оборудованные классы и специально подготовленные педагоги. Достаточно присутствия заинтересованного в развитии малыша взрослого. Это могут быть мама, папа, бабушка или няня. И тогда любая прогулка превратится в познавательную, а обычная пластмассовая ведерко и совок станут суперразвивающими в руках у взрослого, который с их помощью продемонстрирует ребенку самые необыкновенные опыты. Часть первая. Так как же все-таки развивать ребенка? Копай, зайка, копай! Однажды на площадке, гуляя со своим ребенком, я случайно стала свидетельницей разговора двух мам. Мамы стояли в паре шагов от меня, а их детки ковыряли еще не до конца оттаивший после зимы песочек пластмассовыми совочками рядом с моим сыном. Одна мама жаловалась другой на катастрофическую нехватку времени на то, чтобы заниматься с ребенком, а вторая согласно кивала. «Стирка, доготовка, вот и день прошел», — печально выдохнула первая мама, а потом обернулась к своему ребенку, чтобы обозначить свое присутствие. «Копай, зайка, копай!» И вернулась к разговору с приятельницей. «Лето впереди, а летом опять не до занятий». «Да какие летом занятия? Лучше на улице больше гулять, хоть какая-то польза для здоровья!» — закивала вторая мама. «Вот осенью она у меня в садик пойдет, там и разовьют. В садике педагоги с детьми по программе занимаются». «А мы не пойдем в садик, буду для своего школу развития искать». «Да ладно, было бы что в голове, а развить и потом можно. Копай, зайка, копай». Зайка засмотрелась на собаку, лежащую на островке сухого асфальта. Собаку сморило весеннее солнце, она лежала, положив голову на лапы, и ленивым взглядом следила за нахальными воробьями, таскавшими хлебные крошки у нее из-под носа. А мамы продолжали беседовать. «Я тут карточки купила по какой-то системе, забыла, как называется. На карточках разные животные и птицы. Цвет фона отличается, поэтому сразу понятно, кто из какой группы. Животные на зеленом фоне, а птицы на голубом. Только опять все упирается в нехватку времени. Это ж надо время найти, чтобы сесть, карточки разложить и все ей объяснить. А целый день такая круговерть, сама знаешь. Копай, зайка, копай». Зайка, услышав мамино напутствие, отвлеклась от наблюдения за собакой и воробьями, которые, не считаясь с логикой карточек, вели свою жизнь на сером, вытаившем из-под снега асфальте, и продолжила копать. Яркий пластмассовый совочек погрузился в ямку, зачерпывая песок. Песка было немного. Докопав до асфальта, девочка принялась копать новую ямку, не сходя с места. Вокруг нее было уже 4 ямки. Интересно, знает ли зайка, что ямок вокруг нее именно 4? Какая из этих ямок глубже, какая шире, больше? Какого цвета у нее совок? Какого цвета ведерко? Какого цвета ведерко у мальчика, что играет рядом? У кого из них ведро больше? Как зовут этого мальчика? А вон того, что рядом копается? Сколько им лет? Кто из них старше? Чья это собака? Почему птички таскают у нее хлеб? Знает ли она, что эти шустрые, гомонящие птички называются воробьи, а те, что побольше — голуби? Как много могла бы рассказать ей мама. Но мама во время прогулки рассказывает другой тете о том, что ей некогда заниматься с ребенком, и встречает при этом полное понимание. Копай, зайка, копай. Мама надеется на садик, там педагоги. А тетя советует маме, в какую школу раннего развития лучше водить ребенка с первых дней осени. А впереди еще целое лето. Лето, однако, не повод откладывать развитие ребенка до осени, тем более, что для развития вовсе не нужны специальные пособия, специальные методики, специально оборудованные классы и специально подготовленные в развитии малыша педагоги. Это могут быть мама, папа, бабушка или няня. И тогда каждая прогулка превратится в развивающую, Достаточно присутствия заинтересованного взрослого. Самая обычная развивающая прогулка. 1, 2, 3, 4, 5. Мы с тобой идем гулять. Именно один, а не раз, как принято в считалочках. Потому что правильно один, потому что цифра называется единица, а не разница. Мы с сыном хором считаем ступеньки, поднимаясь или спускаясь по лестнице. А так как мы живем на 4-м этаже, то за один спуск, как и за один подъем, мы 6 раз считаем до 9. Каждый раз мы весело удивляемся, дойдя до конца очередного пролета. Надо же! Опять 9 ступенек. Всегда 9. Везде 9. И делаем вывод, что на каждой лестнице ступенек поровну. Одинаковое количество. Считать до 9 в 2 года? Легко. Если это весело, то вовсе не трудно, а наоборот, увлекательно. Чтобы в голове ребенка счет не был связан только со ступеньками, можно считать все, что встретится на прогулке. Шишки, камушки, палочки, да хоть ведерки в песочнице. И считать можно не только до 9, а еще можно выкладывать сокровища, обнаруженные на прогулке, по размеру. От самой большой шишки к самой маленькой. От самой длинной палочки к самой короткой. Чтобы сформировать у ребенка понятие размера, учебные пособия не нужны. Зачем они, когда кругом столько всего, что можно потрогать, переместить, приложить друг к другу, то есть сравнить опытным путем? Познание через чувственный опыт – самый правильный подход к развитию ребенка в раннем возрасте. Для этого маме, бабушке, няне достаточно быть эмоционально включенной в происходящее и следовать за интересом ребенка. Ребенок не проявляет интереса к развивающим занятиям? Неусидчивый малыш категорически не хочет сидеть за столом и смотреть в книгу, которую показывает ему мама? Это нормально. Малыш увлекся лужей? Это тоже нормально. Напротив, было бы ненормально, если бы ваш ребенок проявлял полное равнодушие к лужам. Если я вижу, что энергия интереса моего сына направлена на лужу, значит, мы будем вдвоем исследовать лужу, измерять палочкой ее глубину, измерять шагами ее ширину, кидать в лужу камни и хохотать при виде брызг, разлетающихся в разные стороны. Еще мы будем спускать на воду разные найденные предметы, тестируя их на плавучесть. Пробка от бутылки поплывет или потонет? А как поведет себя в воде щепка? Из случайно обнаруженного в кармане чека из банкомата я сворачиваю маленький кораблик. Это еще как минимум 20 минут, проведенных возле лужи. Целых 20 минут? Что можно делать с бумажным корабликом такую прорву времени? А вот что. Пускать в дальнее плавание. Читать вслух стихи о корабликах, посвящая их отважным путешественникам. Это развитие речи. Ой, да у нас кораблик плывет без команды на борту. Не проблема. Опавшую сосновую хвою мы превратим в отряд мореплавателей. Это развитие фантазии. Каждую хвоинку мой сын погружает на кораблик аккуратно, по очереди, удерживая ее 2 пальчиками. Это развитие мелкой моторики. Теперь подсчитаем членов отважной команды моряков. Развитие навыка счета. Подуем на кораблик, изображая шквальный ветер. Артикуляционная гимнастика. Развитие речевого аппарата. Еще пару раз прочитаем стихотворение про кораблик. Развитие памяти. Из чего бы еще нам сделать кораблик? Обнаруживаем под скамейкой обертку от шоколадки. Развитие наблюдательности, а заодно и развитие логики через установление причинно-следственных связей. Обертка – это тоже бумага, как и чек, а значит, из нее можно свернуть просто отличный кораблик. И вот на нашем море, то есть на поверхности лужи, от которой сына теперь не оторвать, появляется большой пиратский корабль. Естественно, начинается морской бой. Наша задача – защитить корабль с хвоинками-путешественниками от пиратов. И мы начинаем кидать маленькие камушки в лужу, целясь в пиратское судно. Развитие меткости. Затем с помощью палочки мы извлекаем оба кораблика из лужи и отправляем сушиться под ярким весенним солнышком на скамейку. Подойдем через какое-то время и посмотрим, что изменилось. Это изучение свойств воды. Вот такая развивающая лужа. Вот такая развивающая прогулка. Специально отведенного времени на развивающие занятия – ноль. специально выделенных средств и семейного бюджета на приобретение развивающих пособий – ноль. Как видите, мы обошлись подручными и подножными средствами. Задействованные ресурсы – фантазия взрослого и его готовность следовать за интересом ребенка. А могло бы быть и по-другому. Ой, не надо, не лезь в лужу. Есть у меня гипотеза, что если не наиграться с лужами в 2 года, ребенок все равно наверстает недополученный опыт. Позже, лет, скажем, в 10. То есть в 10 лет ему будет не до учебников, если важный опыт взаимодействия с лужами он упустит. Самая первая энциклопедия. Мода на раннее развитие стимулирует рынок предлагать все новые товары для удовлетворения потребностей родителей. Именно так. Потребностей родителей, но не детей. У родителей есть потребность в снижении своей тревоги. Достаточно ли мы вкладываемся в развитие своего ребенка? Своевременно ли? Не опоздали ли мы с покупкой энциклопедии? У малышей потребности в энциклопедии нет. Всю необходимую информацию они бы предпочли получать из живого общения, из чувственного опыта. Я часто бываю в книжных магазинах и каждый раз захожу в отдел развивающих пособий для малышей. Просто из любопытства. Что там еще придумали развивающего, чтобы подстегнуть покупательский интерес? Далеко не все, что предлагается родителям, имеет отношение к развитию. Например, я видела странную энциклопедию для самых маленьких. Раскрыла ее наобум и изумилась. Не помню уже, какая мысль первой пришла в мою бедную голову. То ли «как же легко люди зарабатывают на этом деньги», то ли «неужели это кто-то покупает?». На странице формата А4 было изображено человеческое ухо. В прямом смысле одно ухо, отдельно от всего остального во весь лист. И подписано «Ухо». А на соседней странице аналогичное изображение человеческого носа в профиль. И подпись. Нос. Чтобы никто не перепутал. Рекомендуемый возраст читателя энциклопедии – 1 год. Кто это придумал и зачем? Годовалый ребенок не должен познавать мир по картинкам и читать с помощью родителей названия. Он должен знакомиться с частями тела, трогая себя и близких, ковырять в своем носу, хватать за нос папу или даже кусать его за нос, дергать за уши. Через чувственный опыт, опираясь на зрение и осязание, он должен находить сходства и отличия. У мамы тоже есть нос, но он больше, чем у меня. А папин нос больше, чем у мамы. А еще у папы есть уши. Если сильно потянуть папу за уши, папа закричит, что ему больно. А если закрыть свои уши руками, что-то случится с маминым голосом. Вот это и есть познание мира. Вот это и имеет отношение к развитию. Это бесценный опыт, и при том бесплатный. Я с большой долей скепсиса отношусь ко всякого рода развивающим игрушкам, потому что понимаю, далеко не все из них действительно развивающие. Точнее, не так. Если сформулировать послание родителям правильно, то говорить нужно не «развивающая игрушка», а «игрушка, обладающая развивающим потенциалом». Развивает все-таки не игрушка, а общение со взрослым. Очень мало игрушек, которые могут что-то развить у ребенка сами по себе, без взаимодействия со взрослым. И это хорошо. Хорошо, когда дети и взрослые общаются. Хорошо, что невозможно обойтись без этого общения для полноценного развития ребенка. Еще лучше, если взрослые это понимают. Обычная пластмассовая ведерко и совок могут стать суперразвивающими в руках у взрослого, который с их помощью продемонстрирует ребенку различные опыты, используя воду, песок, землю или снег. Что будет с песком, если его насыпать в ведро с водой? А что будет со снегом, если его положить в ведро с водой? Оказывается, снег не меняет цвет воды. И камни не меняют цвет воды. А вот земля меняет. Почему? Развивающий потенциал игрушки напрямую зависит от развивающего потенциала взрослого, в руки которого эта игрушка попадает. А от чего зависит развивающий потенциал взрослого? От наличия у него творческого мышления, умения найти нужную информацию, от базовых знаний вообще и базовых знаний по психологии развития в частности. Все. Этого достаточно. Ценность различных школ раннего развития я вижу только в том, чтобы помогать взрослым развивать этот потенциал у себя. Посыл правильной школы, наверное, должен быть таким. Смотрите, развивать ребенка — это просто. У вас тоже получится. Попробуйте сами. Вы можете что-то подобное придумать и сделать дома. Как выбрать школу развития? В интернете полно статей с аналогичным названием и схожими рекомендациями. Мой взгляд на эту проблему несколько отличается от распространенного, поэтому я и решила высказать свою, альтернативную точку зрения. Все, что вы прослушаете далее, прежде всего адресовано тем, чьи детки еще не достигли трехлетнего возраста. После 3 лет критерии выбора развивающей школы будут уже другими. Принципиальная разница заключается в том, что до 3 лет мамы обычно присутствуют на занятиях и имеют возможность лично оценить деятельность педагога, развивает он ребенка или нет. По анализу сайтов для родителей, где фигурирует вопрос о развивалках, как называют такие школы мамы, лидерами являются следующие полезные рекомендации. Первое. Попросите администратора показать вам документы на ведение образовательной деятельности. А зачем, собственно? Развивающие досуговые занятия для карапузов не обязательно являются образовательной деятельностью и не всегда требуют лицензирования. Для прояснения советую обратиться к постановлению правительства Российской Федерации об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности. Вот выписка. Образовательная деятельность, осуществляемая путем проведения различных занятий и не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и воспитанников, осуществляемая без реализации образовательных программ, а также индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, не подлежат лицензированию. Вот так вот. Одно время я работала в муниципальном детском садике, у которого не было лицензии на образовательную деятельность. Детский сад был новый, только что открылся, и лицензия еще не была получена. Наши воспитатели не имели права вести занятия по программе, утвержденной Министерством образования и реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт для ДОУ. Но мы могли проводить досуговые занятия с детьми. Петь, лепить, рисовать, играть. И делали это для обоюдного удовольствия и нашего, и детей. Ни малыши, ни родители от отсутствия лицензии не страдали. Когда я выбирала развивалку для своего старшего сына, меня меньше всего интересовало, есть ли у подходящего нам учреждения лицензия на образовательную деятельность. В гораздо большей степени меня интересовала личность педагога. Ну и тут мои предпочтения шли вразрез с классикой. Что там нам дальше рекомендует интернет? Второе. Поинтересуйтесь, какие педагоги работают в школе развития. Потребуйте предъявить их дипломы об образовании. Очень хорошо, если они имеют также дипломы о повышении квалификации. Если честно, я никогда не видела дипломов педагогов, которые работали и работают с моими детьми. Не потому, что у них дипломов нет, а потому, что я не просила показать. По моим наблюдениям, дипломом можно поинтересоваться только в том случае, когда чей-то непрофессионализм буквально бьет в глаза, порождая когнитивный диссонанс. Как? Неужели у этого человека есть диплом? И, кстати, если вам категорически не понравился проведенный педагогом урок, то вас вряд ли успокоит факт наличия 10 дипломов об образовании и повышении квалификации. Работая в детском саду, я чистосердечно призналась родителям, что по первому диплому я преподаватель математики и информатики, а по второму – психолог. И знаете, их нисколько не смутило, что у меня нет корочки специалиста по дошкольному образованию. Диплом – хорошая вещь, но все-таки в некоторой степени формальность, бумажка. Говорят, при великом желании его и купить можно. А вот мозг не купишь, и интеллект не спрячешь. Поэтому лучше выбирать педагога по рекомендациям, а еще лучше по личному впечатлению после встречи с ним. Продолжаем изучение рекомендаций. 3. Очень хорошо, если у развивающего центра есть свой сайт в интернете, где вы можете получить необходимую информацию о программе, методиках и стоимости занятий. На мой взгляд, этот пункт вообще можно проигнорировать. Лично я не вижу прямой связи между содержанием сайта и вовлечением ребенка в развивающий процесс. Основная задача сайта – цеплять клиентов. Если занятия в центре настолько хороши, если педагоги на уровне, то клиенты, как правило, приходят по сарафанному радио. И сайт в таком случае может вообще отсутствовать за ненадобностью. К тому же за контент и продвижение сайта обычно отвечает администратор, а не те люди, что ведут занятия. Так бывает. Сайт сделан на высоком уровне профессионализма, а сами занятия весьма и весьма посредственные. И наоборот тоже бывает. Простенький сайт, но хорошие педагоги. Четвертое. Обратите внимание на материальную базу учреждения. Комментируя эту рекомендацию, не могу не вспомнить о школе развития, которая была организована при нашем детском садике. Для сада это был дополнительный заработок. Как вы понимаете, материальная база у муниципального дошкольного учреждения весьма скудная, и пополнить ее можно как раз за счет таких вот нелицензированных услуг. Но, как говорится, голь на выдумку хитра. Ситуацию со скудной материальной базой мы повернули так, что этот недостаток превратился в плюс. В пустой музыкальный зал мы приносили только те игрушки, которые были необходимы для занятия. А значит, дети не отвлекались ни на какие другие. Очень много дидактических пособий я изготавливала сама и попутно демонстрировала мамам, как можно превращать обычные бытовые предметы и даже то, что летит в мусор, в развивающие пособия. Мозаика из пластмассовых крышечек, силуэтный театр из старой детской книжки – для развития слуха – баночки-погремушки из-под витаминок, наполненные разными материалами. Найдите те, которые звучат одинаково. Я предлагала мамам смотреть на развитие не как на череду уроков с набором дидактических пособий, а как на стиль общения с ребенком. Задавала направления, учила видеть в каждой прогулке, в каждом бытовом моменте ресурсы развития. А вы знаете, сколько развивающих игр и упражнений можно придумать, имея под рукой лишь один носовой платок? Я вам попозже расскажу. Для раннего развития ребенка не нужно много денег, не нужна хорошая материальная база. А вот что нужно, так это время, внимание, фантазия и элементарное знание методических основ. Исходя из этого, я старалась каждое занятие сделать информационным кладом для родителей. Хороший педагог отлично проведет занятия при любой материальной базе, а плохого педагога ничего не спасет. Поэтому ключевым критерием при выборе школы раннего развития является, опять-таки, личность педагога. Ориентируйтесь на свои ощущения. Нравится ли вам этот педагог? Приятно ли его слушать? Получаете ли вы сами новую информацию от него, ответы на свои вопросы? Все вышеперечисленные рекомендации можно легко заменить на одну, самую важную. Занятия должны приносить удовольствие всем участникам процесса. Еще раз, всем участникам, и маме, и ребенку, и педагогу. Это важно, чтобы педагог работал не только за зарплату, но и с удовольствием. Ребенку на занятиях должно быть интересно и комфортно. Педагог должен нравиться, вызывать доверие у родителей и любовь у малышей. Если вы и ваш малыш с радостью идете на очередное занятие, значит, выбор правильный. При выборе школы развития стоит также обращать внимание на удаленность от дома и, конечно, на стоимость занятий. Дорога не должна утомлять ни маму, ни ребенка, потому что занятие должно приносить удовольствие, а если ему предшествует часовая поездка в общественном транспорте, то оно явно будет подпорченным. Высокая стоимость занятия тоже не добавляет удовольствия родителям. Бывает и так, что дети даже с очень хорошим педагогом не всегда хотят заниматься. Настроение у малышей переменчивое. Если вашему ребенку всего год или два, смешно ожидать от него устойчивого внимания и чувства ответственности за вложенные в его развитие средства из семейного бюджета. Печально видеть, как иная мама тащит за руку малыша к столу, отбирает игрушку, насильно усаживает за стол, чтобы он вместе со всеми стал клеить аппликацию. Деньги ж пропадут, мы заплатили, а ты не занимаешься. Если стоимость занятия не сильно бьет по кошельку, а еще лучше, совсем не бьет, то мама спокойно переживет, что время от времени ее драгоценное чадо не будет клеить или лепить вместе со всеми, а предпочтет вместо этого прыгать со стульчика или ползать под столами. В конце концов, это тоже развитие, физическое. А подсмотренную идею аппликации можно будет реализовать дома, когда у малыша для этого будет настроение. Когда родители лучше школы развития. Ценность школы развития я вижу именно в этом – повышение развивающего потенциала родителей. Ресурсы школы раннего развития. Педагог, которому можно задать интересующие вас вопросы. Среда, погружаясь в которую, можно научиться развивать своего ребенка самостоятельно, брать идеи на вооружение. Сообщество единомышленников, с которыми можно общаться, обмениваться опытом. Вовлеченность в происходящее, присутствие на занятиях, общение с педагогом и другими родителями важно для снятия внутреннего напряжения, для формирования убеждения «я хорошая мама», «я уделяю внимание развитию своего ребенка». В будущем с ним будет все в порядке. Прекрасно помню первый урок в школе раннего развития, куда я привела, а точнее принесла своего полуторагодовалого старшего сына. Школу порекомендовала знакомая, ее ребенок, мальчик Семен, уже посетил 5 занятий. «О, ужас!» – подумала я. «Мы отстали от Семена на целых 5 занятий!» И полетела в ближайший магазин канцелярских товаров за пластилином. Условие в этой школе – принести с собой пластилин. Это так волнительно – покупать первый пластилин первому ребенку. Мамы поймут. Дома папа тоже проявил интерес к пластилину. Слепил из красного куска спортивный автомобиль. Ребенок был в восторге. А потом папа слепил ему синий автомобиль и построил трассу из картонной коробки. Когда на уроке в школе развития ребенок увидел коробку с пластилином, он радостно сказал «вжжж», имитируя звук заведенного автомобиля. Затем потребовал открыть коробку, достал кусок красного пластилина и все последующие полчаса занятия «вжжж» катал импровизированную машинку по всем доступным горизонтальным поверхностям класса. А в это время остальные дети вместе с родителями лепили из пластилина грибочки, рисовали грибочки гуашью, собирали пирамидки грибочки и играли в лото, подыскивая картинки с одинаковыми грибочками. А красная машинка по этим грибочкам несколько раз проехалась. «Наверное, вам еще рано в нашу школу», — сказала мне педагог, и я почувствовала себя плохой мамой, у которой ребенок отстает в развитии. Особенно после того, как увидела в руках мальчика Семена нарисованные им грибочки. «Сейчас пойдем домой, покажем рисунок папе и бабушке покажем», — приговаривала мама Семена, надевая на него ботиночки. «А что мы покажем папе?» Обреченно подумала я и тут же позвонила ему в расстроенных чувствах. Я сказала, что его сын не захотел лепить грибочек, как все остальные дети, увы и ах. Но из моего рассказа он вынес совсем другое. Он радовался. Мой сын слепил машинку. И тут меня переключило на совсем другое мышление. Ведь правда, ребенок проявил инициативу, слепил машинку и целых полчаса сам себя развлекал. Прекрасно. А грибочки мы как-нибудь потом слепим, когда настроение будет соответствующее. Вот в этом и есть существенное преимущество родителей перед школой развития. У родителей есть возможность не зависеть от времени, места и дидактического плана. Они могут просто следовать за познавательным интересом своего ребенка. Если в данный момент интерес ребенка направлен на машинку, а не на грибочки, значит, можно не тратить энергию на то, чтобы переключить внимание с транспортного средства на жителя леса, а использовать развивающий потенциал машинки. Развивающий потенциал машинки, кстати, ничуть не меньше, чем развивающий потенциал грибочков. На машинках можно формировать и закреплять понятие цвета. А теперь слепим желтую машинку с черными колесами. Размера. А теперь слепим машинку больше, чем красная, но меньше, чем желтая. Формы. Колеса будут круглые. Эти две машинки одинаковой формы. Скорости. Синяя машина едет быстрее, чем красная. Второй ребенок. Со вторым ребенком и последующими ажиотаж вокруг темы раннего развития обычно спадает. Уже есть уверенность в собственной родительской хорошести. Тревога по поводу «достаточно ли я хорошая мама» уже не толкает на поиски новых развивающих ресурсов. Все и так отлично. Мы как-то общались на эту тему с подругами. Так получилось, что наши старшие дети одного возраста. Мы одновременно вынашивали первенцев, а потом с тревогой обсуждали недельные отклонения от графика прорезывания молочных зубов. Мы вместе охотились за самыми-самыми развивающими игрушками. Вместе записывали детей в самые лучшие развивашки города, опираясь на положительные отзывы знакомых. И, конечно, мы ездили друг к другу в гости. Цель визита, помимо общения, посмотреть на развивающую среду отдельно взятой квартиры. Ах, какой прекрасный спортивный комплекс! Нам нужен такой же! Ой, какие интересные дидактические игры! Где ты такие купила? А потом также синхронно у нас появилось по второму ребенку. И это было уже совсем другое материнство. Я думала, что это только у меня так. Все педагогические амбиции закончились на старшем ребенке. И младший рос уже не под знаменем фанатиков раннего развития, а просто рос и развивался естественным образом. Оказалось, что у подруг также. «Лена, а почему я не вижу у тебя на пеленальном столике карточек Домана, а на стенах таблиц Зайцева?» Шучу я, придя в гости к подруге на кашу. Я иронизирую не только над подругой, а скорее над собой. Над той собой, какой я была 13 лет назад. Над той, которая переживала, что на выставке «Мама и малыш» ей не досталось комплекта карточек Домана, а площадь стен дома не позволяет разместить все таблицы Зайцева, чтобы при этом они еще были в зоне свободного доступа для ребенка. Лена и другие мамы вторых детей подхватывают тему. Я вдруг поняла, что не купила младшей ни одной развивающей игрушки. Ага, и у меня нет расписания, по которому нужно заниматься с ребенком. А ведь со старшей дочерью я для себя расписание составляла. Когда рисовать, когда лепить, когда читать. И страдала, если выбивалась из графика. Мне казалось, что все, сейчас мой ребенок безнадежно отстанет в развитии, ведь после 3 уже поздно. Я не посетила с ребенком ни одного занятия. Никуда, кроме детского сада, его не водила. А у меня такое ощущение, что второй ребенок как-то сам по себе рядом с нами вырос. Да, и у меня такое же. Наговорившись, мы пришли к единому выводу. А ведь результат ничуть не хуже. Если разобраться, условия для развития младшего ребенка совсем другие, я бы сказала, комфортные. Ушли тревога и напряжение, исчезли карточки, исчезло расписание, когда и чем заниматься, пропал азарт охоты за развивающими пособиями, не было больше панической соревновательности. У Петровых Лиза уже стихи декламирует, а наш еще предложение не говорит, надо больше заниматься. Добавилось спокойствие, основанное на наблюдениях. Если ребенок в чем-то отстает от сверстников, возможно, в другом он их обгоняет. Лиза лучше читает стихи, зато наш раньше научился кататься на велосипеде. При этом развивающий потенциал родителей остался прежним или даже вырос. Субъективное ощущение второго ребенка «я не развивала» возникает вследствие отсутствия целенаправленных усилий. Мама не вскакивает по звонку будильника в выходной день, чтобы успеть с ребенком на занятия. Не сравнивает его успехи с другими детьми. Не впадает в панику при отсутствии результатов. Но при этом незаметно для всех участников процессов развитие происходит естественным образом. Обучение или развитие? Важно понимать разницу между развитием и обучением. Часто родители путают эти понятия. Даже педагоги иногда путают. Обучение – это целенаправленный процесс передачи знаний, умений, навыков. Развитие – это приобретение новых качеств и улучшение результатов. Когда я учу ребенка читать, это обучение. Когда ребенок, в принципе, уже умеющий складывать слоги в слова, факт, обучен, совершенствует этот навык, читает с большей скоростью, с лучшим выражением, это развитие. В этом примере развитие следует за обучением. Но бывает и очень часто наоборот. Когда развитие предшествует обучению. Если одновременно начать обучать чтению нескольких детей, то быстрее начнет читать тот, у кого лучше развиты память, внимание, речь. Развивая ребенка, мы создаем хорошую базу для последующего обучения. Процессы обучения и развития, казалось бы, так тесно переплетены, что нет необходимости в том, чтобы их различать. Однако, если не обращать внимания на разницу между развитием и обучением, может возникнуть перекос в сторону обучения. Это когда перегружают новыми знаниями, умениями, навыками, не давая возможности их интегрировать, присвоить себе. Приведу такой пример. Ребенок учится играть на гитаре. Давайте возьмем самый здоровый пример, когда ребенок сам захотел этому научиться, а не взрослые за него захотели. Если обучению предшествовало развитие мелкой моторики и координации движений, то учиться ребенку будет гораздо легче. Если же нет, если пальцы совершенно не слушаются и пляшут где-то в воздухе мимо струн, то учиться он тоже сможет, но ему будет труднее. И велика вероятность, что мотивация на обучение будет снижена, или вообще пропадет. Хотелось, расхотелось. Надоело пребывать в ситуации неуспеха. Хорошо, когда развитие предшествует обучению. Выше шансы на успех. Если педагог будет только обучать новым аккордам, не давая времени на закрепление, на многократное повторение, на улучшение частоты звучания, то качественных изменений происходить не будет. И получится ситуация, когда ребенок знает аккорды, но не играет. Обучение есть, а развития при этом нет. Чем отличается классический подход к обучению от развивающего? При классическом подходе мы даем ребенку в руки линейку и объясняем. Это линейка. Вот деление 1 сантиметр. Вот так ей нужно пользоваться. Знания ребенок приобретает. Но развивается ли при этом мышление? Развивается ли познавательный интерес? При развивающем подходе мы знакомим ребенка с понятием длины через чувственный опыт, через поиск ответа на вопрос «что длиннее?». С этим вопросом ребенок легко справится, если есть возможность сравнить объекты, положив их рядом. А если эти объекты очень большие, положить их рядом нельзя? Вот эта задачка самая, что ни на есть, развивающая. Ребенок может догадаться измерить длину в шагах, своими шагами, маленькими, потом папиными шагами, большими. А как измерить длину чего-то далекого, что находится за 3-9 земель, ни папе, ни маме не дойти? Что ж, начинаем строить гипотезы, выдвигать идеи и подвергать их сомнениям. Пусть какой-нибудь другой человек, который находится рядом с объектом, измерит его длину своими шагами. А вдруг это будет великан, и один его шаг будет как 10 маминых? Стоп! Мы ведь тогда не сможем получить реальное представление о длине. Вот так мы выходим на необходимость какой-то универсальной меры длины, одинаково всеми воспринимаемой. И можно даже придумать свою меру длины. Допустим, один шнурок. Точно такой же шнурок можно выслать великану, пусть измеряет. Через решение таких познавательных задач развивается мышление. Думаю, ребенку будет интересно узнать, как подобные задачи решали люди раньше. Как мерили длину локтями, ладонями, маковыми зернышками, что-то очень маленькое. Днями, 7 дней пути. И полетами стрелы. Зверь на расстоянии 2 полетов стрелы. А какие еще существуют меры длины? Как понять друг друга людям, если один измеряет в аршинах, а другой в футах? Наша мера длины один шнурок – это сколько футов? А дюймов? А аршин? Вот так и развивается познавательный интерес. Представляете, как сильно вы обедняете познавательный и чувственный опыт ребенка, если просто знакомите его с понятием сантиметр и обучаете пользоваться линейкой? Что-то похожее происходит, если начинать учить ребенка читать и писать до того, как он нарисует свое первое письмо, столкнувшись с потребностью передать информацию в письменном виде. Познавательный интерес развивается не тогда, когда мама показывает ребенку картинку с изображением одуванчика и называет «это одуванчик», а тогда, когда ребенок, движимый любопытством, срывает одуванчик, нюхает его, пробует на вкус и бежит показывать маме. Системное мышление. Мир, в котором мы живем, существует не отдельными фрагментами. Мир целостен. И все в нем взаимосвязано. Все имеет свои причины и следствия. Мир — это сложная система с многочисленными подсистемами. Поэтому, готовя ребенка к самостоятельной жизни в этом мире, важно формировать у него системное мышление. Как ни старайся, мы не сможем впихнуть в голову ребенка абсолютно все знания об окружающем мире. Но, к счастью, этого и не требуется. Важнее не загрузить ребенка информацией, а научить его с информацией работать. Мы не сможем дать ребенку готовые инструкции по выходу из любой ситуации. Жизнь гораздо богаче на события, чем рисует наше воображение. Но в наших силах научить ребенка искать недостающую информацию, анализировать ее и на основе анализа принимать решения. Как сказал Мишель Монтень, мозг хорошо устроенный стоит больше, чем мозг хорошо наполненный. Для развития лучше давать меньше знаний, но в системе, формируя таким образом привычку искать и устанавливать связи между отдельными элементами. Однако взрослые часто дают ребенку информацию фрагментарно, как конечный, ни с чем не связанный факт. Приведу такой пример. Соседская девочка Кристина сообщает мне о планах на вечер. «Мы с мамой сегодня пойдем на день рождения. Я только не очень помню, к кому». То есть я знаю, к кому мы пойдем, но будет ли день рождения тети, дяди или брата, я не помню. Но торт будет обязательно. С пониманием киваю. Торт — это очень важно. А Кристина восторженно продолжает вещать. У меня так смешно. День рождения всегда весной. У других бывает летом, зимой, осенью, а у меня всегда весной. Каждый год весной получается и ни разу даже осенью. Восприятие семилетней Кристины, день рождения – это просто праздник конкретного человека, не привязанный к строго определенной дате и конкретному факту появления на свет. Как-то эту взаимосвязь ей объяснить забыли. Так, кстати, часто бывает. Взрослые скажут что-то с высоты своего опыта и своих знаний в полной уверенности, что ребенок их понял нужным образом. А у ребенка в голове совсем другая картина выстраивается. Вот и у Кристины относительно дня рождения получилась мешанина из случайных чисел. Это дидактическая ошибка. Нельзя формировать хоть временное, но ложное представление. Знания нужно давать в системе. Не просто выдавать информацию по кусочкам, а показывать, как этот кусочек соотносится с целым, с уже известным. Представьте, что будет, если показать ребенку картинку с хоботом слона и сказать «это хобот». А с остальными частями тела животного познакомить только через год. Возможно, что некоторое время маленький ребенок будет думать, что хобот — это самостоятельное животное, похожее на удава. Потом, конечно, он все поймет, когда получит остальные фрагменты целостной картинки. Казалось бы, ничего страшного. Но при таком подходе системность мышления не формируется. У человека, привыкшего получать знания в разрозненном виде, без установления взаимосвязей, без понимания соотношения части и целого, не формируется потребность в выстраивании целостной картины. Он не будет фанатично искать недостающие элементы системы и задавать проясняющие вопросы. Есть то, есть это. А как это связано с тем, его не волнует. Системность – важный дидактический принцип, суть которого хорошо отражена в философском тезисе «целое больше суммы своих частей». При фрагментарном подходе ребенок может знать, что он вырос в животе у мамы из маленькой клеточки, и при этом верить, что его приятеля нашли в капусте, а подружку купили в магазине. При системном подходе ребенок знает, что он – часть природы, часть животного мира, что процессы размножения схожи у разных животных, что абсолютно каждый ребенок вырастает из клеточки. При фрагментарном подходе ребенок знает, что есть день, есть ночь, есть солнце и луна, и удивляется, зачем глупое солнце светит днем, когда и так светло, светило бы, как луна, ночью, было бы больше пользы. При системном подходе ребенку помогают установить правильную причинно-следственную связь. Днем светло, потому что в этот момент наш участок Земли освещен солнцем. При фрагментарном подходе ребенок считает, что волк плохой, потому что съедает хорошего зайчика. При системном подходе ребенок понимает, что волк и зайчик – звенья пищевой цепочки. При фрагментарном подходе ребенок заучивает домашний адрес. улица Пушкина, и спорит, что он живет на улице Пушкина, а не в Екатеринбурге. При системном подходе ребенок знает, что улица Пушкина находится в Екатеринбурге, а Екатеринбург – город в России. Он легко встроит в эту систему любой город мира по критерию «находится в России» или «нет». Теория множеств для дошкольников – легко. При фрагментарном подходе ребенок зубрит таблицу сложения как странный стих без рифмы. При системном понимает общий принцип и сам доходит до операции умножения, радостно сообщая однажды: 100 раз по 100 – это 10 тысяч. В 5 лет реально даже начинать знакомить с понятием возведения в степень, если уж пытливый детский ум своими вопросами до этого доведет. Мой 5-летний сын Сашка вместо «очень-очень много» говорил «додекальон», имея в виду 10 в степени 39. А я в его годы никак не могла понять, почему не существует самого большого числа. При фрагментарном подходе ребенок запоминает картинки и названия: треугольник, квадрат, прямоугольник, и не задумывается, что бывают другие фигуры. При системном подходе ребенок понимает, что это все фигуры, что треугольник – это потому, что три угла, а если угла 4, то это четырехугольник, что четырехугольники бывают разные, а если у фигуры 5 углов – пятиугольник. И можно уже картинку не показывать, ребенок сам нарисует по аналогии. А круг – это правильный бесконечный угольник. Потому что правильный n-угольник при увеличении параметра n все больше похож на круг, проверяется экспериментально в графическом редакторе. Элементы математического анализа в дошкольном возрасте? Легко. Как учитель математики по первому образованию, имеющий опыт работы в школе, могу сказать, что очень тяжело переучивать детей, которые выучили, что есть квадрат, прямоугольник, ромб, трапеция, параллелограмм, но все вне системы. Они спорят, что вот это квадрат, а это прямоугольник, и не понимают, что квадрат – это тоже прямоугольник, а еще квадрат – частный случай параллелограмма. И ромбом квадрат тоже является. Это даже в 7 классе некоторые с трудом понимают. Увы, системное мышление само собой не формируется. Главные принципы развития системного мышления. При системном подходе новая информация дается обязательно с опорой на уже существующую. И при этом объясняется, как новое связано с уже известным. Когда вы знакомите ребенка с новым понятием, обязательно помогите ему выстроить связи с тем, что уже есть в системе его знаний. Первое. Дать этому название. В дальнейшем сформируется узнавание. Второе. Рассказать, откуда это взялось. Установление причинно-следственных связей. Третье. Рассказать, зачем это нужно, кому это нужно, как можно это использовать. Функциональность объекта. Четвертое. Дать более общее понятие. Рассказать о надсистеме, то есть о множестве, куда входит этот объект. Обобщение. Пятое. Рассказать о подсистеме, о составных частях объекта, из чего он состоит. Умение видеть части целого. Шестое. Рассказать о связях с другими объектами. Установление сходства и отличий. Системное мышление в младшем школьном возрасте – это умение соотносить часть и целое, искать сходства и отличия, умение обобщать и понимать простые причинно-следственные связи. Лужа, она ведь не сама по себе лужа, а потому что прошел дождь. И исчезнет лужа не потому, что ей так захотелось, а потому что ее высушат солнце и ветер. Точно так же дома можно высушить капли воды на поверхности стола, если на них дуть. Эксперименты и аналогии в дошкольном возрасте – легко. Ребенок принес вам одуванчик. Кроме «спасибо», скажите, как называется этот похожий на солнышко цветок. Отметьте, какой он красивый, как приятно на него смотреть. Объясните, что вырос одуванчик из маленького семени. Когда одуванчик отцветает, он становится похожим на пушистый белый шарик. Если подуть на такой шарик, семена полетят в разные стороны. Если ребенок уже знает, что такое парашют, можно сравнить семена одуванчика с парашютом, поискать сходство. Еще можно рассказать ребенку, какие животные из известных ему едят одуванчики. Черепаха, например. Познакомьте ребенка с надсистемой. Одуванчик – это цветок. Цветы – это растения. Расскажите о подсистеме. У одуванчика есть головка, стебель, листочки, корешок. Расскажите о связях с другими объектами, знакомыми ребенку. Например, ромашка – это тоже цветок, как и одуванчик. Что у них общего? Чем они отличаются? Понятно, что чем старше ребенок, тем больше связей он может выстраивать. Если, конечно, его этому постепенно учить. Давайте разберем еще один пример. Кот. Предположим, вы встретили кота на прогулке. Кто это? Дать название. Что у него есть? Лапы, хвост, глаза, уши и так далее. Какой он? Белый, с черным ухом, пушистый, худой, с грязными лапами. Где он живет? Этот кот домашний или, наоборот, бездомный? Как он вообще появился? Родился у кошки. У всех зверей есть свои мамы. Кот – зверь. Мама кота – кошка. Поговорите о связях с другими животными, о которых ребенок уже знает, о сходствах и отличиях. Собака тоже зверь, у нее тоже четыре лапы и хвост. А чем она отличается от кота? Чем кот похож на тигра? А отличается от него чем? Если ребенок узнает кота на картинке, но не узнает, встретив на улице, система не выстроена. Главные принципы развития творческого мышления. «Надо же ребенка еще и творчески развивать», — говорит мама и записывает загруженное чадо на уроки рисования или музыки. Но творчество выходит далеко за рамки рисования и знакомства с музыкой. Более того, скажу я вам, уроки рисования и музыки вообще могут не иметь ничего общего с творчеством. Творчество — это процесс создания чего-то качественно нового, принципиально нового. Не как вчера, не как у кого-то. Ребенка знакомят с музыкальными произведениями. Это не творчество. Ребенка обучают играть на музыкальном инструменте. Это не творчество. Ребенок воспроизводит известное музыкальное произведение. Это не творчество. Ребенок играет музыкальное произведение собственного сочинения. Это творчество. Ребенок еще только учится играть на гитаре, но уже придумал несколько разных вариантов перебора. Это творчество. Ребенок вообще впервые видит гитару, но придумал с десяток способов извлечения звука из инструмента. Это творчество. Ребенок сам создает музыкальный инструмент, натягивая леску на ножки табурета. Это творчество. Уметь рисовать и быть творческим человеком – не одно и то же. Можно уметь рисовать, в смысле красиво срисовывать, но при этом не быть творческим человеком. Можно быть творческим человеком, но при этом не уметь рисовать, а творчество проявлять в других сферах. То есть выполнять свою задачу каким-то нестандартным способом, как никто раньше не делал. Мой сын совсем не хочет творчеством заниматься. Я ему столько разных материалов для творчества накупила. И карандаши, и краски, и особое тесто для лепки, и пластилин необычный, шариковый. А ему неинтересно, только и знает, что в своей машинке играть. Сетует мама, не замечая за отсутствием интереса к карандашам и пластилину настоящего детского творчества. Ее творческий ребенок каждый день придумывает новый сюжет для игры с машинками, строит для них новые трассы из подручных материалов. Это творчество. А сейчас окунаем кисточку в голубую гуашь и закрашиваем фон. На этом фоне рисуем ствол дерева. Так, теперь веточки. Вправо, влево, вправо, влево. А теперь листочки на ветках. Вот так прикладываем кисточку, смотрите. Дает указание педагог, рисуя на ватмане образец. Ученики старательно повторяют все действия. Результат урока – 20 одинаковых рисунков. Это обучение приемам рисования. Но это не развитие творчества. Творчество – это когда рисунок получается не как у всех, не такой, как ты сам рисовал вчера. Это не значит, что не нужно обучать приемам рисования. Но важно понимать, что само по себе обучение рисованию еще не является развитием творческого мышления. Как же развивать у ребенка творческое мышление? Прежде всего, творческое мышление нужно развивать у себя. Постоянно пробуйте что-то новое, делайте по-новому то, что уже 100 раз делали. И тогда у ребенка перед глазами будет пример творческого подхода. Не препятствуйте новым идеям ребенка. Если, конечно, реализация этих идей не несет угрозы жизни и здоровью. В жизни всегда есть место творчеству. Возьмите за правило каждый день менять или усовершенствовать свои обычные действия. Например, возвращайтесь из детского сада домой по другому маршруту. Изобретите 15 новых способов шнурования кроссовок и наматывания шарфа. Экспериментируйте с ингредиентами салата. Освойте 1001 способ создания прически на голове вашей маленькой дочки. Придумывайте новые игры. Меняйте правила старых. Разрешите ребенку пойти на улицу в куртке, вывернутой наизнанку, или в разных ботинках, если ему пришел в голову такой способ самовыражения. Ищите нетривиальные связи между объектами. Как связаны кот и одуванчик, кроме того, что они оба представители живой природы? Если проявить творческое мышление, то можно придумать сказку про кота, который любил есть одуванчики, или кота, который любил спать на одуванчиках, или про кота, который был таким белым и пушистым, что все его называли одуванчик. Творите вместе с ребенком, и вам, и ему будет интересно.